Глава 17. Машина остановилась во дворе. Небольшой пятачок, окруженный новостройками, неосвещенные даже парой фонарей. Лете стоило лишь мельком осмотреться, чтобы узнать и двор, и дом. Приехали они в то самое место, где почти год назад она рассказала сказку о своей любви. Но гадать, что будет и зачем мы здесь, ей не хотелось. Да и нужно ли? Максим обязательно скажет. А если не скажет, то так или иначе она узнает. Сейчас ей хотелось в полной мере насладиться этой уютной тишиной, мягкими прикосновениями его теплых губ к пальцам. Просто смотреть, наблюдать, запоминать. Девушка, казалось, не дышала. Слишком много чувств клубилось внутри, искала выхода. Сидеть здесь, смотреть на Макса, ощущать его — просто ожившая мечта. Хотелось смеяться и плакать, летать или прыгать, и хлопать в ладоши, как в детстве, когда радость — это эмоция, которую невозможно сдержать. Хотелось дотянуться до него, погладить щеки, взъерошить волосы, просто уткнуться носом в изгиб шеи и дышать. Хотелось узнать, о чем он думает, и услышать его голос. Так много желаний, что ком встает в горле. И такой большой страх. Именно он заставлял ее сидеть на месте и не шевелиться, лишь смотреть, наблюдать и наслаждаться тем малым, что сейчас доступно. Страх, что опять все надежды, готовые вырваться из-под железного контроля, не исполнится. Сколько раз она думала, вот сейчас, в этот раз может что-то получиться, что он наконец-то обратит на нее внимание, как на девушку, а не просто девчонку, которая всегда где-то рядом. Сколько раз обещала себе, что больше не будет мечтать о нем, и раз за разом возвращалась мыслями к своему рыцарю. Что будет дальше? Зачем Макс привез ее сюда? Да кого это интересует? Главное, что рядом. Главное, хоть на минутку, но можно помечтать, что они вместе. Просто помечтать. Макс сидел к ней в полоборота, с прикрытыми глазами, и, казалось, так же, как и лето, впитывал в себя этот момент. Свет от луны, необычно яркой сегодня, мягко лежал на мужской щеке. Когда Воронцов начал говорить, девушка буквально чувствовала каждое слово, ведь ее рука была все так же прижата к губам Максима. Он как будто клеймил ее своим шепотом, горячим дыханием, мягкими прикосновениями. «Маленькая моя, ты такая красивая!» Каждый пальчик был поцелован, и ладошку он прижимает к своей щеке. «Я так скучал по тебе, Лето, моя Лето!» Его. И мысли разлетаются стайкой испуганных птиц. Его. И сердце начинает биться быстрее, стремясь навстречу этим словам. Его. И в животе зарождается желание. Всего одна фраза, а Лето уже готово идти за своим рыцарем на край света. Только бы вновь услышать это. Только бы он был рядом. «Идем, маленькая, тут холодно. Я отнесу тебя домой». Очередной нежный поцелуй, на этот раз в центр ладони. И Максим стремительно выходит из машины. Проходит лишь мгновение, с ее стороны открывается дверь, и вот девушка снова у него на руках, в таких крепких и бережных объятиях. Как они зашли в подъезд, поднимались на лифте, заходили в квартиру, Лето не заметила ничего. Она сейчас была в своем мире, в мире, где есть только счастье. А вот когда ее поставили на пол и аккуратно сняли пальто, заметила. Ведь именно в этот момент послышался рваный вздох. Максим стоял, сжимая пальто руками, и, не отрываясь, смотрел на своего рыжика. Его глаза жадно изучали хрупкую фигурку, прикрытую платьем, которое больше обещала, чем прятала. «Это будет тяжелее, чем я мог представить». Парень крепко зажмурился и, резко развернувшись, отбросил верхнюю одежду куда-то в сторону. «Идем». Взяв девушку за руку, повел в комнату, не включая свет, безошибочно находя дорогу. И только посадив ее в кресло, которое стояло ближе к окну, отступил в сторону. Лето, как завороженная, наблюдала за вороном. В окно проникало достаточно света, чтобы можно было увидеть, как меняется выражение его лица, как он сомневается, о чем-то думает, то хмурится, то легко усмехается. А она, как губка, впитывала в себя каждую деталь. Движение рук, когда Макс растрепал волосы на затылке, то, как небрежно облокотился на подоконник, скрестив ноги, и даже то, как прикусывал губу, хмурясь при этом. В первый раз могла наблюдать за ним, не скрываясь. так близко, как никогда раньше. И в конце концов не выдержала. Слишком много чувств, слишком много эмоций и желаний. Порывисто встав с кресла, сделала шаг, сокращая расстояние, разделявшее их, и прижалась крепко-крепко к мужской груди, обхватывая его руками, оплетая собой, успокаивая и поддерживая одновременно. «Макс!» Одно слово, и он опять обнимает ее. И чувство, что вернулась домой, снова с ней. «Летка, девочка моя нежная, маленькая. Не знаю, что делать, не знаю, что говорить». Опустил подбородок на рыжую макушку и потерся, как кот. «У меня был целый план по твоему завоеванию. Целый план. Но вот ты здесь, и меня разрывает на части от множества эгоистичных «хочу», и я никак не могу подобрать слова. Чего ты хочешь больше всего?» Лето подняла голову и посмотрела прямо в шоколадные глаза. Она видела, как он снова прикусил губу, чувствовала, как бьется сильное сердце, слышала прерывистое дыхание. «Скажи». «Целовать». Низкий хриплый голос. Еще ни разу девушка не слышала такой голос у Максима. «До сумасшествия хочу тебя целовать». Привстав на носочки, Лето сама потянулась к нему. Руками скользя по сильным предплечьям, обняла за шею и, уже почти касаясь его губ своими, шепнула. «Тогда целуй». Стон, и Макс крепче обнимает девушку, еще сильнее прижимая к себе. И целует. Нежно. Так нежно, что кружится голова. Бережно. Так бережно, словно боится напугать ее. Первое прикосновение, и останавливаться уже не хочется. Простое прикосновение губ к губам. И перехватывает дыхание. Голова начинает кружиться от счастья и эйфории. Лето неосознанно облизнула губы, задевая кончиком языка его нижнюю губу, и в ту же секунду все меняется. Нет больше ласковых прикосновений, нет того трепета. Есть только дикий голод, с которым он набрасывается на ее рот, беря в плен, завоевывая, изучая. Был ли шанс не ответить на такой поцелуй? Нет. Хотела ли она его прекратить? И снова нет. Наоборот, ей хотелось больше. Поэтому девушка отпускает все свои страхи и полностью отдается вихрю чувств, растворяясь в нем, теряя себя, но находя нечто большее. Нет нужды в самообмане. Ей ничего не хотелось сильнее, чем быть здесь, с ним. И Макс это чувствует. Не разрывая поцелуй, поднимает Лету и сажает на подоконник, чтобы, обняв теплыми ладонями родное лицо, продолжить это безумие. Он пьет ее, дышит ею, полностью теряется в своих эмоциях. Нет больше Макса Воронцова и рыжовой Леты. Есть что-то новое, единственно правильное, когда они становятся одним целым, когда забываются все страхи и стираются границы, когда в голове только одна мысль — «моя», и отпустить уже нет сил. Чувствовать руки на своей спине, шее, в волосах, ощущать шелк платья, по которому скользят загрубевшие ладони, очерчивая плавные линии ее фигуры, и слышать тихие полустоны-полувсхлипы, срывающиеся с губ Леты. Теперь Максим в полной мере понимал, что только от одного прикосновения можно сходить с ума. От звука голоса можно терять рассудок. Но не время. Не для того он похищал свою рыжую девочку с ее же вечеринки, чтобы просто слететь с катушек. Им нужно поговорить. Нет, не так. Ему многое нужно ей сказать. Чтобы в зеленых глазах больше не таились сомнения и страх. Чтобы Лето было уверено, что он больше не отпустит. А если вдруг успела разлюбить, то ворон снова завоюет, покорит и докажет, что теперь достоин своей рыжей вьюги. Оторваться от полных губ, таких мягких, податливых, было почти невозможно. Но у него получилось. Поцеловав кончик носа, уперся своим лбом в ее, смотрел в широко распахнутые глаза и пытался прийти в себя. «Лето, Летка моя, безумие мое рыжее, ты с ума меня сводишь». «А ты меня всегда сводил». После этих тихих слов Леты Максим лишь крепче обнял ее, но тут же отпустил. «Нет, нужно успокоиться. Необходимо взять себя в руки, а то он сейчас сорвется и опять все испортит. Но как удержаться и не трогать, не целовать такую мягкую и податливую? такую нужную». Глубоко вздохнув, Макс заговорил. «Давай-ка ты переоденешься, и мы поговорим. Не могу спокойно смотреть на тебя в этом платье». Еще один нежный поцелуй, и он отступает, делая пару шагов назад. Лето с улыбкой наблюдала, как всегда такой уверенный в себе Макс рассеянным взглядом осматривает помещение, а затем, тряхнув головой, словно приводя мысли в порядок, решительно выходит из комнаты. Пока девушка ждала возвращения Максима, она успела спуститься с подоконника и медленно обойти комнату. Сейчас в ней ничего не напоминало о том, что это временное убежище. Наоборот, тут было уютно. Квартира выглядела обжитой. На полках стояли какие-то фотографии, вот только разглядеть их не получалось из-за полумрака. На журнальном столике лежала стопка бумаг, вероятнее всего документы, а на диване небрежно валялась толстовка. Да и воздух был не как в пустующем доме. Тут явно жили, ну или часто проводили время. Услышав легкий шум, Лето повернулась к двери. Там в проеме стоял Максим и смотрел на нее. В руках светлым пятном выделялись вещи. «Возьми, это пижама, но она единственная, что есть на шнурках в моем гардеробе. Остальные вещи, боюсь, тебя попросту упадут. А в одной майке ты вряд ли будешь чувствовать себя комфортно». Кривая улыбка скользнула по его губам. «Да и мне так будет спокойнее». Лето не стало спорить. Забрав вещи, прошла за Максимом в глубину квартиры, чтобы остановиться у душа. «Там чистые полотенца. Если хочешь, прими душ. Я пока сделаю чай и буду ждать тебя в комнате. Дорогу найдешь?» Макс мягко погладил ее щеку, ожидая ответа. «Я быстро». Зайдя в душ и закрыв дверь, Лето прислонилась к ней спиной. Ноги не держали девушку. Пальчики ослабли, и пижама упала на пол. Подняв руки, прижала ладошки к щекам. «Безумие! Это все какое-то безумие! Как в сказке!» Только пока непонятно, хорошая эта сказка или нет. Неожиданно в комнате вспыхнул яркий свет, и только сейчас она поняла, что до этого стояла в абсолютной темноте. «Я подумал, что свет тебе не помешает». Тихий смешок из-за двери подсказал, что Максим так и не ушел. «Лето, ты там в порядке?» «Да, да, все нормально. Я скоро выйду». Но она не шевелилась, стояла, прислушивалась. И поняла, что за дверью так и не раздались звуки шагов. «Макс, я правда сейчас выйду. Дай мне 5 минут». И только услышав более вразумительный ответ, Максим ушел на кухню. Чайник, который он включал, пока ходил за пижамой, встретил его веселой струйкой пара, поднимающейся из носика. Поэтому налить чай и собрать поднос со сладостями заняло не больше 5 минут. Донести все это в гостиную и расставить на столе еще 2. А уж для того, чтобы убрать пару раскиданных вещей, времени много не нужно. Комод радостно спрятал себе и толстовку, и не первой свежести носки, которые упали с дивана, и даже папку с документами на собственность. Теперь эта квартира его. Не корпоративное жилье, не папина хижина, а его собственная. Когда конкуренты отца, узнав о проблемах с землей за городом, воспользовались случаем и начали рвать на куски всю его немаленькую фирму, когда все силы были брошены на сохранение бизнеса, вывод капитала и срочную распродажу куска земли, один из сволочей, называющий себя другом Геннадия Воронцова, попытался присвоить часть корпоративной собственности. Узнав об этом, отец получил инфаркт. Сердце просто не выдержало нагрузок. Хорошо, что обошлось все легкой формой, и он быстро пошел на поправку. Но Макс тогда знатно психанул. Не зря его с детства натаскивали умнейшие спецы в своем деле. Управление всей махиной отцовской фирмы требовало огромных знаний и навыков. Замы, без которых жизнь компании закончилась бы еще на начальной стадии, не подвели. Они единой командой действовали быстро, четко и очень жестко. Как итог, несколько уголовных дел на сотрудников фирмы, проворачивающих финансовые махинации, сильнейшая чистка кадров. И Макс, да и отец не оспорили ни одно решение, пока дело не коснулось этой квартиры. Младший Воронцов кричал, рычал, бил кулаком по столу, но эту квартиру, ставшую слишком важной для него, отдать или откупиться ею не позволил. Сколько было приложено усилий и потрачено нервов, страшно вспоминать. Но все закончилось, квартира его. Отец пришел в себя после всех потрясений, и жизнь возвращается в обычную колею. Осталось вернуть доверие, одной конкретной девушке. И тогда можно сказать, что у него все есть. Главное, чтобы все получилось. Лето. Как же он был слеп и глуп, не понимая свои чувства, пока не стало поздно. Теперь остается только надеяться, что она снова сможет доверять ему. Он готов на все, чтобы вновь увидеть тот свет в ее глазах, который загорался каждый раз, когда малышка смотрела на Максима. Услышав легкие шаги в коридоре, Макс последний раз окинул комнату взглядом. Мягкий свет торшера создает теплую уютную атмосферу, а угол, в котором стояли журнальный столик и большие кресла, располагает к беседам. Лето вошла тихо, остановилась в дверях и неуверенно посмотрела на Максима. «Привет». Одно слово, сказанное тихим голосом, один взгляд на хрупкую фигуру, и Макса повело. Он думал, с ней тяжело разговаривать, пока она была в образе именинницы, с вечерним макияжем, в платье, которое не скрывало изгибов точеной фигуры, уверенная в себе красавица. Как же он заблуждался. Сейчас в его майке, так и норовившей упасть с плеча, штанах, лишь чудом удерживающихся на бедрах, она была как эльф в одежде великана. Все инстинкты, заложенные генетической памятью предков, требовали защитить, оберегать. Ее хотелось схватить и спрятать от всего мира, оставить лишь себе, для себя. «Привет, чай готов». Он улыбался тепло, мягко, а сам думал, как будто заманиваю в свою пещеру. «Ну, чего ты там стоишь? Идем». Подошел к ней, взял узкую ладошку в руку и повел в общее будущее. Ну, надеяться же можно. А Макс надеялся. Устроившись в кресле, Лето задумчиво смотрела на чашки с чаем. Большие суповые кружки, от которых поднимался пар и приятно пахло цитрусом. Но это же суповая кружка. Она не смогла сдержать улыбку и, весело хмыкнув, поинтересовалась. «Я так понимаю, разговор будет долгим?» «Что?» Максим, нахмурившись, посмотрел на поднос. «Что не так?» «Все замечательно, правда. Спасибо за чай». Взяв огромную для нее кружку, девушка осторожно откинулась в кресле. «Как папа?» «Лучше. Сейчас лучше. Многое изменилось, и он пересмотрел свой подход к бизнесу. Стал меньше времени проводить на работе. Только ворчит теперь часто. Ему скучно». Лето не выдержала и рассмеялась. «Да, мама рассказывала, что первое время они часами разговаривали, и он периодически жаловался, что тебя нет дома, а ему не с кем поговорить. Я рада, что дядя Гена поправляется». Макс опустил голову и потер лицо руками, что-то тихо буркнув себе под нос. «Что?» Лето даже подалась вперед в попытке услышать тихий шепот. «Максим, я не расслышала». «Ему не может быть скучно. Теперь он полностью посвятил себя новому проекту. Хочу внуков». «Ха-ха! Ой, Макс, это же хорошо, что он не унывает и чувствует себя настолько здоровым, чтобы бегать за внуками». «Знаешь, Рыжик, он еще достаточно молод, чтобы самому детей заводить, но почему-то пристал ко мне со своей идеей». «Детей, скажешь тоже». Лето вдруг прекратила смеяться и серьезно посмотрела на своего собеседника. «Максим, зачем ты сюда меня привез?» И только стон был ей ответом. Стон, полный отчаяния и грусти. Макс порывисто встал и подошел к окну. Здесь, не видя взгляда зеленых глаз, ему думалось и дышалось легче. Он не замечал, что происходит за окном. Он наблюдал за отражением девушки в стекле. Видел, как она наклонила голову к плечу и смотрела на него, как пожала плечами, не понимая его поведения, и подняла кружку, чтобы сделать маленький глоток чая. Как водила тонким пальцем по подлокотнику. Столько мелких штрихов, которые он не замечал в ней раньше. Не хотел видеть. Бежал от самого себя и правды, прятавшейся за желанием наблюдать за ней, которому он так рьяно сопротивлялся. «Максим, ты ответишь?» «Я не знаю. Наверное, единственное правильное решение — быть с ней честным». «Я не знаю, зачем тебя привез». Он видел, как Лето поставила кружку на стол и поднялась с кресла. Она подошла к нему и встала прямо за спиной, так что, смотря на отражение комнаты в окне, можно было подумать, что Максим здесь один. Видно всю обстановку. И кресло, и диван, который стоял в стороне, и телевизор, зияющий черной дырой вместо экрана, в картине на стекле. Даже видно пейзаж, висящий на стене, и одиноко стоящего Макса, а Леты будто и нет здесь. В какой-то безумный момент он подумал, что все ему привиделось, что не привозил он сюда рыжего эльфа, не было тех сводящих с ума поцелуев, и не с ней он говорил буквально минуту назад. В этот миг его охватила паника. Она была как волна, набегающая на берег, медленно, но неумолимо, накрывающая собой все песочные замки, которые стоят слишком близко к воде. Но он не успел напугаться, только почувствовал, как это страшно, остаться одному и не видеть ее больше, как вдруг Лета, будто зная, о чем он думает, положила свою ладонь ему на спину. Теплая ладошка придала уверенности, принесла облегчение, стирая последние сомнения. При мысли, что за последние годы, это первое прикосновение, не вызвавшее и талики сопротивления, он заговорил. Слова сами пришли к нему. «Я правда не знаю, зачем привез тебя. Я понимаю, что меня не было слишком долго, что я раз за разом разочаровывал тебя. Но у меня был план, целый план, как я вернусь в институт и начну ухаживать за тобой». Он глубоко вздохнул. Оказывается, чтобы сказать вслух о своих чувствах и переживаниях, нужно большое мужество. «Я думал о тебе все время. Все долгие 9 месяцев я думал только о тебе. Многое понял, многое для себя решил. Убедил себя, что вернусь, и мы попробуем стать настоящей парой. Не приятелями, а парой. Но ты не шла на контакт. Я звонил, писал. Ты была неизменно вежлива, но чужая, отстраненная. Я понял, что теряю тебя. Теряю, не успев даже попробовать стать для тебя кем-то большим. И тогда я начал все узнавать о тебе. Как проходят твои дни? С кем ты общаешься? Волк часто присылал мне ваши совместные фото. Или тебя одной. Миньоны рассказывали, что ты много учишься, и у тебя почти нет друзей. И я радовался. Но мне не стыдно за это. Я жил в страхе, что у тебя кто-то появился, что я тебе больше не интересен. Совсем». Макс глубоко вздохнул и медленно повернулся. Ему хотелось видеть ее глаза, знать, как она реагирует на его слова. Поймав грустный взгляд, он обнял ее лицо ладонью, очертил большим пальцем овал лица и свободной рукой притянул девушку ближе к себе. «Мне так жаль. Лето, мне очень жаль, что я был таким упрямым ослом, который из-за страха потерял то светлое, что так долго было рядом, а я старательно не замечал. Ты год назад рассказала сказку. Должна была рассказать о любви, а компания пьяных идиотов смеялась над тобой. Но ты нашла в себе силы рассказать не просто историю, а историю своих чувств. Твои слова выбили почву из-под ног. Каждое слово, кинжалом разочарования в себе, вонзалось мне в сердце и проворачивалось там. И мне до сих пор стыдно за себя, потому что я не заслужил даже крохотной части той твоей любви. Максим, я... Нет, просто послушай. Ты обязательно скажешь все, что захочешь. Но сейчас дай мне выговориться. Боюсь, еще раз я не осмелюсь начать этот разговор. Оказывается, я не такой смелый, как ты». Он поднял ее на руки и пошел к дивану, широкому мягкому монстру, который молчаливо принял их в свои объятия. Удобнее устроив девушку на своих руках, Максим продолжил. «Знаешь, слушая тогда тебя, я понял одну простую вещь. Все годы, что мы были знакомы, я боялся тех эмоций, что ты во мне вызывала. Когда мы были детьми, и вас, замерзших, отец привез в дом, ты мне понравилась сразу, крошечная, с большими глазами и этими смешными кудряшками. А потом ты назвала меня своим подарком, сравнила со Снегурочкой и стала ходить за мной хвостом. Эдакий неунывающий ураган. Но я же мнил себя взрослым, независимым. За первый же час после знакомства ты меня достала настолько, что начала раздражать. Это первое мое воспоминание о тебе. Прилипчивая девчонка. Увидев, как Лето краснеет и прячет взгляд, Максим только фыркнул и прижал ее ближе к себе. Не надо смущаться. Это я дурак, а ты удивительная. Была тогда и остаешься до сих пор. Так вот, вы тогда уехали, и я свободно вздохнул. Папа опять все внимание уделял мне, а не умилялся выходкам мелкой занозы. «Эй, я уже говорил, что был глупым парнем. Не надо так на меня смотреть. Но знаешь, прошел месяц, два и еще, а я не мог забыть ту новогоднюю ночь и крошечную девочку. Я помнил твой голос и слова. Ты мой подарок от вьюги. В школа, каникулы, год проходил, и воспоминания все чаще посещали меня. Макс тихонько рассмеялся. Представляешь, помню такой случай. По-моему, это было прямо накануне Нового года. Максим даже не заметил, как во время своего монолога захватил в плен ладонь Леты и теперь осторожно перебирал тонкие пальчики. Это помогло ему сосредоточиться на словах и не думать о дурманящем запахе пионов. Так пахли огненно-рыжие волосы, пряди которых сейчас лежали на его плече. Мы гуляли с Анной Гавриловной, недалеко от дома, где тогда жили. И вдруг из-за угла выбежала маленькая девочка в каком-то карнавальном костюме с блестками и вся в слезах, врезалась в меня и убежала, чуть не сбив с ног. Анна звала ее, но та даже не оглянулась. А буквально через минуту или две на перекресток выбежала женщина, напуганная жутко. Мы ей сразу показали, куда убежал ребенок. Вроде случайная встреча с незнакомыми людьми, но потом, многим позже, я понял, что та девочка была с ярко-рыжими волосами и даже начал представлять, что это была ты. Максим говорил, не замечая, как Лета сначала напряглась, а потом спрятала лицо у него на груди. Он был погружен в воспоминания. Ему было важно рассказать девушке в его руках свою историю, поделиться, как и она однажды, своими переживаниями. Поэтому он лишь прижался щекой к ее макушке и медленными движениями поглаживал спину Леты, рисуя там узор из линий. Я даже расстроился, что не рассмотрел ту девочку лучше. Но отец меня успокоил, а потом я и забыл о том случае. Решил, что если мы больше никогда не увидимся, значит, ты наврала, и никакой я не подарок. Тяжелый вздох сорвался с губ, и Макс продолжил. Но мы увиделись, помнишь? Ты убегала от шайки придурков и чуть не попала под колеса. По большому секрету, это был мой самый волшебный праздник. Тогда, в вашей небольшой квартире. С тобой, Екатериной, я чувствовал себя как дома. И хотя всем видом своим пытался показать, что мне все равно, на самом деле я был по-настоящему счастлив, там, с вами. Да и отец тоже. Мы с ним не любим чужих людей, не очень любим компании. Но тогда не только я расслабился. А уж когда ты устроила целое мыльное представление только для меня, это был самый лучший подарок. Лета подняла голову и посмотрела ему в глаза, пальчиками погладила щеку и кивнула. «Продолжай». Макс и продолжил, снова взял в плен ее ладошку, поцеловал каждый пальчик и опять заговорил. «Потом ты перевелась в мою школу. Ужас и шок. Вот были первые эмоции. Я переживал, что ты начнешь везде меня преследовать. Представил себе, как ты называешь меня подарком. Смотрел на тебя в столовой, а дикие мысли приходили одна за другой. Но тут кто-то начал обсуждать твою внешность. Начали смеяться, и я разозлился. Понял, мне очень не нравится, что смеются над тобой. А когда осознал это, разволновался. Я же только минуту назад не хотел, чтобы ты была там. Училась в этой школе. И вот уже готов кинуться в драку, защищая тебя». Закрыв глаза, Лета слушала его сказку. Про чувства запутавшегося мальчишки, который хотел быть рядом со странной девочкой и боялся своих желаний. Считал себя взрослым и делал такие глупые ошибки. Она сидела у него на коленях, ощущая себя в безопасности, и слушала его глубокий голос, рассказывающий о прошлом. Удивительное чувство — вспоминать все вместе с ним и видеть ситуацию с другой стороны. Когда он рассказывал, как неожиданно решил подарить ей самую любимую свою книгу, она почувствовала отголоски того разочарования, которое испытала, вернувшись от отца. Ведь именно в тот год очень хотелось увидеть Макса, а ее не было дома, когда он приходил. Зато книга стала для нее талисманом. Она была уверена, что та книга с ней. Это связывает их с Максимом. Представляешь, столько лет, а я помню то чувство бессилия, когда говорил с тобой, а ты смотрела на меня стеклянным взглядом и не реагировала. Прошло несколько лет совместной учебы. Я привык, что ты всегда рядом, что могу видеть тебя, общаться. И вдруг все изменилось. И только год назад, когда ты рассказывала про свои чувства, я понял, как сильно и глубоко обидел. Знаю, что по сути не виноват, что говорили мы тогда не о тебе. Я, кстати, созванивался с Егором, и он отлично помнит ту ситуацию. И более того, он уже знал, что это мы, точнее, наш разговор, причина тех перемен в тебе. Ты как будто замерзла тогда, и из яркого солнышка превратилась в женскую версию Кая. Мне безумно жаль, что из-за моей невнимательности ты такое пережила. Прости. Прости меня за все те случаи, когда разочаровывал тебя. Максим, нечего прощать. Просто нечего. Лето не смогла и дальше молча слушать, как он винит себя, как открывает ей такие сокровенные мысли. Он пошел намного дальше, чем она когда-то, решив сказать ей все. Я сама во многом виновата. И главная моя ошибка была в том, что я считала, будто у меня есть права на тебя. Ждала, когда и ты это поймешь. А потом поняла сама. Ты мне никогда ничего не обещал, не давал повода так думать, не обманывал меня. Я сама себе придумала сказку и ждала от тебя поступков, которые были в моем сценарии. Но правда в том, что это мои фантазии, а в жизни так не бывает. Только из-за того, что мне очень хотелось, ты и не должен был меня любить. Обхватив ее лицо своими ладонями, Макс строго посмотрел на упрямицу. «Молчи, дай мне договорить, хорошо?» «Угу». Лето решило прислушаться. Было что-то такое в его взгляде, что спорить и сопротивляться даже мысли не возникало. «Я больше не буду перебивать». «Ты говоришь, что это только твоя фантазия, и я не должен был любить тебя. Но ты не права. Я ревновал тебя как безумный. Смотрел, как ты общаешься с одноклассниками, и ревновал. Видел, как тебя обнимает Егорка, и злился. Меня бесило, когда ты улыбалась кому-то, кроме меня. Я расстраивался, когда ты ходила грустная. Вот только задуматься, почему именно так, что это за чувство, я так и не решился. Мне проще было не замечать очевидного. Того, что видел Егор и неоднократно говорил мне об этом. Я же предпочитал бежать от правды до того дня на катке, когда вез тебя домой на такси, и ты уснула на моем плече. В тот день я понял, что ни с одной девушкой не чувствовал себя таким цельным. Мне было хорошо, спокойно, и не хотелось отпускать тебя. На следующий день, когда я хорошенько подумал, осознал несколько вещей. Первое, я идиот. Второе, я очень даже влюбленный идиот. Вот только ты уехала, и я потерял тебя именно в тот момент, когда смог понять, что именно я чувствую. После такого признания Лето не сдержалось, и слезы, предательские слезы, буквально брызнули из глаз. Столько лет она мечтала о нем. Ждала, что он увидит в ней девушку, что они смогут быть не рядом, а вместе. Столько упущенного времени, столько боли и разочарования. А сейчас, плача, она чувствовала облегчение. Уходило напряжение, исчезали все сомнения. И надежда на счастливый конец в ее сказке снова распустила крылья. «Лето, девочка, не плачь, не стоит. Не могу смотреть на твои глаза полные слез». И правда не мог, поэтому начал целовать ее щеки, глаза, губы, короткими быстрыми поцелуями, стирая слезы и прогоняя грусть. «Я тебя, когда в универе увидел, глазам не поверил. Ты и не ты, такая красивая, взрослая, такая знакомая и чужая. А потом там был этот парень, и я опять злился. Но не имел права. Не имел права, но злился как черт. Ты же не общалась со мной, и я решила, что не нужен тебе старый знакомый. А еще подумал, что не имею права вмешиваться в твою жизнь. Ведь все могло измениться. Но Новый год, и ты на пороге с этим придурком. Я же тогда избил его и с лестницы спустил. Мы его предупреждали, чтобы он даже не смотрел в твою сторону. А этот су, Игорек, одним словом, привел тебя ко мне и еще улыбался. Потом игра эта дурацкая и фан с рассказом о любви. Подло с моей стороны было, но так хотелось слушать твой голос. Не плачь, пожалуйста, не плачь. Ты мне тогда своей сказкой душу вынула. Я думал, с ума сойду, пока слушал тебя. Он рассказывал, как решил, что теперь точно будет завоевывать ее. Как разговаривал с отцом, и тот только рад был такому положению дел. И как по дороге в общагу, когда он уже купил букет, его застал звонок от родителя с новостями о больших проблемах, неожиданно свалившихся на голову Воронцова-старшего. А Лето слушала и не верила своему счастью. Не могла надышаться им. Смотрела в родные глаза и ловила себя на мысли, что теперь точно никому его не отдаст. Счастье пузырилось в ней и рвалось наружу. Не став сдерживаться, она засмеялась, Легко, свободно. Как не смеялась, наверное, со школы. Не думая, кто смотрит и что скажет такому открытому веселью. А Максим говорил быстро, глотая слова. Торопился рассказать до конца. Открыть свои чувства здесь и сейчас. Потому что еще чуть-чуть, и будет не до разговоров. Я сегодня приехал, и первое, что мне рассказал Артем, ты опять замкнулась. Рассказал, как ты их пугала своим поведением, и они не знали, что с тобой делать. Говорил, что ты даже не спрашивала обо мне, и пришлось срочно менять план. Не сразу начать за тобой ухаживать, а сначала постепенно вернуться в твою жизнь, завоевать доверие, все объяснить. Я хотел приехать сегодня на твой праздник и просто поздравить, а вошел в зал и не смог шевелиться. Ты танцевала. Невозможно прекрасная, ты парила по сцене, и все на тебя смотрели. Да как смотрели? Когда я увидел, как пялится этот младшенький... Прости, малыш, я не сдержался. Понял, не смогу уйти и оставить тебя с ними. Оказывается, я ревнивый эгоист, и шанса никому не оставлю отнять тебя у меня. Даже тебе, моя Лето. Все сделаю, чтобы вернуть твои чувства. Макс сидел и смотрел в глаза своему рыжему счастью. Сказал все, что хотел, и в нем словно закончился заряд. Хотелось просто обнять это зеленоглазое чудо покрепче и не отпускать. Но ее слова выбили воздух из легких. Не надо ничего делать. И возвращать тоже не надо. Она потянулась к его губам, сама. Нежный поцелуй дал возможность дышать, но руки крепче прижимали ее фигурку к себе. Макс подумал, что она сейчас встанет, уйдет, и снова волна отчаяния накрыла его с головой, как и в начале вечера. «Лето, дай мне шанс. Я уверен, что смогу все исправить». Он до боли зажмурил глаза. «Я знаю, что мы сможем быть счастливы». «Не нужно ничего возвращать. В этом нет необходимости, слышишь?» Лето тихо хмыкнуло и потянулось убрать прядь волос со лба Макса. «Чувства, они и не уходили». Как бы я ни пыталась их вырвать из сердца. Любовь к тебе давно стала частью меня. Я просто не смогла тебя разлюбить. Как бы я себе не запрещала думать о тебе, я всегда думала. Надеялась снова и снова. И несмотря на понимание, что ты за мои желания не в ответе, ты ведь меня не приручал. Ты все равно был в моих мыслях, в моем сердце, в мечтах. Но они мне... Чтобы успокоиться, парень глубоко вздохнул. И поднялся с дивана. Он не мог думать рационально, когда Лето сидит в его объятиях и смотрит на него с такой нежностью. Волк сказал, что ты... «Блин! Лето, ты говорила своей подруге, что больше я тебе не нужен, что ты справилась с собой, что тебе неинтересны отношения со мной». Лето видела, Максим в растерянности. Он не понимает, не может принять ту правду, что она ему говорит. Он поверил другу, и не знает теперь, где та истина, которую он ищет. «Максим, посмотри на меня». Также поднявшись на ноги, она подошла к парню, который замер посредине комнаты. «Я все это говорила только для того, чтобы не слушать, какая я дура. Чтобы на меня прекратили смотреть с жалостью. Прекратили пытаться познакомить с лучшими экземплярами и подтолкнуть к отношениям. Я так устала. Да, я сорвалась. Да, я чуть было не сожгла свой талисман. «Да, да. Но ты знаешь, каково это, когда твоя мама, лучшая подруга, да даже твой друг, смотрят на тебя и ждут, когда же эта девчонка сорвется. Или начинают учить меня как лучше. Кстати, Артем единственный, кто не толкал меня в светлое будущее. Больше было похоже, что он ждал срыва. Даже родной отец каждый раз звонит и спрашивает, когда же я уже найду себе хорошего парня и познакомлю их. И никто. Ни один из них не понимает, что даже думать о том, что рядом со мной будет кто-то другой, не ты, причиняет мне боль. Макс с удивлением наблюдал, как всегда такая сдержанная Лето. Девочка, которая стойко держала удары судьбы, сейчас злилась. Она крепко сжала кулаки, вытянулась в струнку. Глаза метали молнии. Но самое главное, она была так красива в этот момент. Столько живых, настоящих эмоций на ее лице сменяли друг друга, что Максим не успевал их считывать. Однако он понял точно, такая Лето тоже находила отклик в его сердце. И более того, она дико его возбуждала. До одури, до темных пятен перед глазами. Он сейчас хотел эту маленькую фурию, Лишь понимание необходимости этого разговора удерживает его в рамках. Но стоять и просто смотреть на нее он уже не мог, потому потянул к ней руку, и как только дрожащие пальчики легли к нему в ладонь, тут же притянул девушку к себе. «Макс, просто поверь, я все эти месяцы училась как проклятая. Я прекратила спрашивать у волка о тебе. Мне надоело. Они всегда все знают лучше. Мишка, ее братья, даже мама. Да, твой отъезд что-то надломил во мне. Я была уверена, что хочу забыть, отпустить, прекратить надеяться, но не смогла. Зато я научилась другому. Научилась не мечтать, не ждать, не дергаться от каждого сигнала телефона. Я научилась жить без тебя, без той пропасти из отчаяния, в которую я падала раньше, стоило мне лишь увидеть, как ты снова и снова уходишь от меня. Я изменилась за это время, и чувства мои тоже. Они стали крепче, но другими, не удушающая любовь, но та, что позволяет радоваться простому пониманию, что ты еще есть, и у тебя все хорошо». Она расслабилась в его руках, уткнулась лбом в грудь и комкала пальцами его рубашку. «Почему же ты со мной прекратила общаться?» Макс обнял ее чуть крепче и осторожно поглаживал спину. Он понимал, то, что сейчас происходит, очень важно. Главное не спугнуть, не ошибиться. И тогда счастье, зарождающееся в этой комнате, останется с ними. «Мне так было легче». Зеленые глаза внимательно смотрели на Максима. «Лучше так, чем каждый раз плакать от тоски». Руки стиснули хрупкую фигуру, а с губ сорвался стон. «Его! Вся его! Летка! Быстрый поцелуй! Девочка! И снова поцелуй, но уже более настойчивый! Моя! Скажи, что моя!» И не дав ответить, он захватил ее губы в плен, а Лета не сопротивлялась. Напротив, потянулась к Максу, обняла его за шею. Ей было необходимо знать, что она нужна, иметь возможность прикасаться, жить, чувствовать и при первой возможности простонать. «Твоя, всегда твоя». Они сошли с ума, дышали друг другом, упивались той свободой, которую получили. Наконец-то вместе, и все можно. Можно трогать, можно говорить, долго смотреть в глаза, целовать и гладить, можно быть смелыми. Лета не заметила, как ее подняли на руки. Она не могла оторваться от ее Макса. Теперь ее. То целовала его, то слегка прикусывала кожу на шее, то терлась носом о щеке, как кошка, добравшаяся до валерьяны. Он был везде, и он был ее сумасшествием. Так долго мечтать и сейчас получить полный доступ, Лета не знала, чего ей больше всего хочется, потому как нужно было все и сразу. По коже бегали мурашки. В животе сворачивался тугой узел, сердце пыталось выпрыгнуть из груди, и все это зарождало теплую волну желания, такую нежную, но неумолимую. Зато Макс точно знал, что ему нужно, и поэтому он сейчас нес свое сокровище в спальню. Неважно, будет ли секс или нет, но спать он будет только с Летой, в своих руках. И то еще не скоро. Маленькая ягоза сейчас прикусывала ему мочку уха, и теребила его языком. Она просто не понимала, с каким огнем играет. И уснуть без малейшей разрядки они уже не смогут. Добраться до спальни труда не составило. А вот выпустить Лету из рук — это как выиграть бой с самим собой. Настолько приятно было чувствовать ее. Необходимо. Да и девушка не хотела покидать объятия. Наверное, именно поэтому Макс просто опустился вместе с ней на кровать. Не размыкая рук, он положил Лету на покрывало и накрыл собой, и тут же понял, какая это была ошибка. То, что воспринималось как легкие заигрывания, теперь обрело совсем другой оттенок. Более чувственно, глубоко стали восприниматься любые, даже мимолетные прикосновения, что уж говорить о поцелуях. Когда Лета мягко прикусила его нижнюю губу, он застонал. Когда она несмело вытаскивала рубашку из-за пояса брюк, медленно, слишком медленно, с паузами. Максу хотелось рычать. Это была пытка. Такое желание до боли, до потери дыхания он не испытывал еще ни разу. Уже не просто физическая потребность, необходимость, желание ощутить ее руки на своей спине, груди, животе, ниже, ласкать ее смело, нежно, везде, пить ее поцелуи и терять голову от звуков прерывистого дыхания, наслаждаться неуверенными ласками и просто быть с ней. Но он не хотел торопить свою девочку, ту, которая сейчас так щедро дарит ему себя, не думая, не сомневаясь. Поэтому ему так страшно было что-то сделать неправильно, спугнуть. А пугать было чем. Если бы он сейчас отпустил контроль, это было бы жестко, быстро и не факт, что нежно. А с Летой хотелось именно нежности. Она сейчас только учится доверять партнеру, открывается. Он это видит в ее неуверенных, хотя и смелых движениях. В том, как она замирает каждый раз, когда он позволяет себе чуть более смелую ласку. И хотя тут же расслабляется, Максим понимает, что опыта у нее очень мало. «Макс!» — полустон, и ее руки наконец-то под рубашкой, нежно гладят спину самыми кончиками пальчиков. Они обводят лопатки, крадутся вдоль позвоночника. Не ласка, пытка и тихие вздохи, между которыми удается различить «Мой Макс!». Лета полностью отдалась своим желаниям. И если сначала она опасалась, что будет чувствовать себя неуверенно или делать что-то не так, то сейчас она просто наслаждалась. Казалось, что любое ее движение, прикосновение были правильными. Вот она проводит ладонями по спине Макса и чувствует, как он начинает дрожать. Целует в подбородок, и он мурчит. А когда она осмелела настолько, что сняла с него рубашку и поцеловала теплую кожу груди, стон стал ей ответом. Лета никогда не думала, что может быть такой смелой. Но с ее Максимом другой быть не получалось. Хотелось большего. Шелковое белье стало раздражать кожу. Майка, одолженная у парня, мешала. Хотелось снять все. И хотя эти желания пугали ее, сопротивляться себе она не стала. «Макс! Максим, подожди!» Она попыталась оттолкнуть его, упираясь в плечи, но сама не замечала, как сильно пальцы впиваются в кожу. «Летка, безумие мое! Лето! Не могу, не останавливай!» Короткие поцелуи и тихие слова, руки, которые уже смело пробрались под майку и нежно гладили чуть дрожащий живот. «Ты красавица! Моя! Вся моя! Нежная, желанная! Я хочу тебя! Так хочу!» «Макс, мне нужно! Макс!» «Тш! Знаю, маленькая!» И снова поцелуи, снова прикосновения, ласковые, наполненные чувственностью, желанием. Лета даже не замечала, что давно лежит с разведенными ногами, и сама слегка трется о бедра Максима, которыми он придавливает ее к постели. Только одежда мешает этим двоим соединиться до конца. Одежда и железная воля парня. Но и его терпение не бесконечно, поэтому он, оторвавшись от Леты, быстро скидывает с себя рубашку, стягивает с нее свою пижаму и замирает, руками держа уже расстегнутые брюки. Просто вид Леты с разметавшимися волосами в одном белье, с такой светлой кожей, что кажется, будто она светится, это та картина, на которую любой мог бы смотреть часами. Любой, но это его девушка, а значит, и смотреть будет только он. Видимо, он слишком сильно увлекся созерцанием, потому как Лета в нетерпении села, чтобы быть ближе к нему, и смело лизнула его в живот. «Черт, рыжик, не делай так больше!» Он видел, как хитро блеснули ее глаза, прежде чем спрятались за ресницами. А его рыжая лиса вместо живота втянула в рот его сосок. Но не успел Макс поймать ее, как она уже откинулась обратно на подушке, улыбаясь сытой кошкой. Терпение у парня лопнуло. Она доигралась. И уже немедля ни минуты он решительно избавился от остатков одежды, чтобы лечь рядом со своим рыжим счастьем и начать сладкую пытку поцелуями. Начав с кончика носа, он, не упуская ни одной чувствительной точки, медленно спускался вниз. Скулы, ушко, подбородок, шея. Особое внимание уделил ключицам. Спустился к груди и надолго там остановился. Лето металось по подушкам, царапала простыню, покрывало уже давно сбилось в ногах, закусывала губы и стонала. Она звала Максима, просила, сама не зная чего, выгибалась в его руках. Но он был неумолим. Медленно, мучительно медленно целовал ее тело, живот, бедра, колени, обходя самое главное. Макс так увлекся процессом, что его желание ушло на второй план. Сейчас это было неважно. Он чувствовал себя гурманом, нашедшим, наконец, блюдо, которое смогло его покорить. И когда уже Лете начало казаться, что она потеряет рассудок, так хорошо ей было. Макс наконец-то вернулся к ее губам. Долгий глубокий поцелуй, и он удобнее устраивается между ее ног, потирается об нее, растирая влагу. Его руки что-то волшебное творят с ее грудью, то поглаживая, то легонько сжимая. Поцелуи лишают остатков разума, и Лето хнычет. Слишком много ощущений, слишком много всего. Макс был везде, на ней, вокруг нее. Она чувствовала его каждым сантиметром кожи. Желание чего-то большего билось вместе с пульсом, и в момент, когда Макс соединил их тела одним плавным движением, Лето откинула голову и громко застонала. Ей было хорошо. Так хорошо, что казалось, отпусти ее сейчас, Максим, и она улетит, как воздушный шарик, в небо, чтобы затеряться среди облаков. Хорошо и совсем чуточку больно. Уже многим позже, после того, как Максим носил ее в душ, после того, как он же поменял постельное белье, и даже после того, как Лето, краснея, призналась, она всегда хотела, чтобы первым мужчиной у нее стал именно Макс. Они лежали в тусклом свете нового дня, мягкие успокаивающие прикосновения, счастливые взгляды и ощущение полного, безграничного счастья. В комнате было тихо-тихо. Казалось, что мир вокруг них замер, давая насладиться их временем, прочувствовать его. В этой тишине раздался тихий и сонный шепот. «Макс?» «М?» Шевелиться и говорить не хотелось вовсе. Но было слишком интересно, что именно скажет ему этот тихий голос. «Это была я». «Что? Я знаю, что это была ты. Я не слепой и точно знаю, кого держу в своих руках». Ворчать на грани слышимости тоже нужно уметь. И Макс, оказывается, умел. Просто говорить громче было лень. Так ему было сейчас хорошо. «Нет, глупый. Та девочка, которая бежала в карнавальном костюме. Помнишь, ты говорил? Это была я». Макс нашел в себе силы приподняться и заглянуть в сонные глаза Леты. «Как?» Она мягко улыбнулась парню, обняв ладошкой его щеку. «Ты всегда был в моей жизни и спасал меня. Когда ты рядом, все заканчивается хорошо. Мой рыцарь». «Что значит, когда ты рядом, заканчивается хорошо? Я думал, я всегда рядом, и проблемы из-за меня». Он немного хмурится, никак не мог понять, что она ему пыталась сказать, но чувствовал, что это что-то очень значимое. «Макс, каждый Новый год со мной что-либо случалось. Каждый. И только те года, когда ты был рядом, все неизменно заканчивалось хорошо». И опять эта сонная, счастливая улыбка на ее лице, та, от которой все мысли разбегаются. Поэтому, наверное, Максим не стал думать, чем заканчивались ее неприятности, когда его рядом не было. Он просто поцеловал кончик маленького носа, лег обратно на подушку и, притянув Лету к себе на грудь, сказал: «Теперь всегда буду рядом, обещаю». Через пару минут они уже сладко спали, переплетаясь во сне все сильнее. А днем, когда Лето открыла глаза, первое, что она увидела, была уже не новая татуировка. Макс спал, запрокинув руку за голову, а на боку, пересекая ребра, красивой вязью было написано: «Твой подарок от вьюги». Стараясь не потревожить сон Максима, она протянула руку и нежно обвела кончиками пальцев каждую букву надписи, не замечая ни счастливых слез, ни внимательного взгляда сонных глаз. Лишь когда Лето убрала руку, Макс решил заговорить. Вопрос, который волновал его со вчерашнего вечера, но так и не был задан, сейчас сорвался с губ тихим, чуть хриплым голосом. «Что ты сделала с волосами?» Лето вздрогнула от неожиданности, но, подняв взгляд, увидела лишь ласковую улыбку и хитрый прищур глаз. Кажется, Максим пытается отвлечь ее от изучения своей тату. «Мне захотелось быть красивой. Я попросила их выпрямить». «Лето, глупышка». Макс поднялся выше на подушках и прижал к себе смутившуюся девушку. «Ты у меня всегда, слышишь, всегда красивая. И я очень прошу, верни мои любимые кудряшки на место. Я так долго мечтал держать этот огонь в руках». Ворон приподнял лицо Леты и мягко поцеловал ее. Свою девушку, свое счастье, свое настоящее и будущее. «Люблю тебя». Лето с замиранием сердца смотрела в глаза Максиму и никак не могла поверить, что это все не сон, что наконец-то самая главная мечта исполнилась. Но все ее страхи разбились вдребезги об уверенность Максима в его чувствах. Только одно сейчас не давало покоя девушке. Взгляд то и дело возвращался к надписи. Она все-таки решила спросить. «Когда ты ее сделал?» Максим прижал ее еще ближе и, спрятав лицо в рыжих волосах, тихо признался. «В день, когда окончил школу. Через 5 месяцев после того, как ты уехала жить к отцу. Если у нее и были какие-то сомнения в его вчерашних признаниях, то сейчас они лопнули, как мыльный пузырь. Теперь Лето была уверена. Что бы ни случилось, они всегда будут вместе. И очень, очень счастливы».